Иуда Яковлев. Имя Иуда первый раз встречается в Бытие 29 главе 35 стихе, где говорится, что нелюбимая Иаковом жена его Лия родила четвертого сына и сказала: «Теперь-то я восхвалю Господа». Посему нарекла ему имя Иуда. В этом имени соединены два еврейских слова: Иег или Иаг – Господь, и Одег – хвала. Иуда значит восхваление Господа. Красивое имя. В Библии оно упоминается не менее 15 раз. И среди апостолов Христовых двое, Иуда Яковлев и Иуда Искариот, носили это имя. О Иуде Яковлеве мы знаем только из Евангелия от Луки 6:16 и Деяний апостолов 1:13. Апостол Иоанн называет его Иуда не Искариот. Иоанна 14 глава 22 стих. Матфей 10 глава 3 стих называет его Левием, прозванным Фаддеем. А Марк 3:18 называет его просто Фаддеем. Следовательно, один и тот же апостол Христов носил три имени – Иуда, Левий и Фаддей. Яковлев означает «сын Иакова». В некоторых переводах в Деянии апостолов 1:13 вставлено слово «брат» для создания впечатления, что этот Иуда был братом Иакова, и на основании этого вставленного слова «брат» толкуют, что он был братом Иакова, брата Господня, Галатам 1:19 и Деяния апостолов 15 глава с 13 по 21 стих. Имя Левий, происходящее от еврейского слова «лев» – «сердце», означает «сердечный», а имя Фаддей, происходящее от слова «фад» – «женская грудь», означает «дитя груди», то есть почти то же, что и «сердечный». Предполагают, что эти имена были даны ему не при обрезании, а значительно позже, как прозвания, какие определяли его как «доброго сердечного человека». Подтверждение этому как бы находим в заметке апостола Иоанна, который в своем описании последней беседы Господа Иисуса с его учениками отметил, что среди совопросников, какими были Фома и Филипп, оказался и Иуда, не Искариот, который спросил Иисуса: «Господи, что это? Что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иоанна 14 глава 22 стих. Имеются разные толкования этого вопроса и возвавших его причин, но мне в этом вопросе звучит сердечная забота Иуды, Левия, Фаддея не только о себе, но и о других. Подумайте, он не только что выслушал такие утешительные слова Господни: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам». От Иоанна 14 глава с 18 по 21 стих. Учтите, какие преимущества Господь Иисус обещал своим ученикам: «Не оставлю вас сиротами, вы увидите меня, вы будете жить, узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Можно было заслушаться этих обетований и на этом успокоиться, если бы человек думал только о себе. Видимо, Иуда Левий Фаддей думал в это время и о других, потому что у него, вероятно, наиболее молчаливого и послушного, выполнявшего повеление Христовы, вдруг вырвался вопрос: «Господи, что это? Что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Мы должны быть особенно благодарны Иуде Левею Фаддею за этот вопрос, на который имеет определенный ответ Христов, дающий полное успокоение каждому верующему, живущему в любом месте и в любое время. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». От Иоанна 14 глава, 23 стих. Круг 12 апостолов моментально как бы расширяется и включает всех, кто только любит Христа и соблюдает Слово Его. Непринадлежность к избранной группе или избранному народу, а любовь ко Христу и соблюдение Его Слова обеспечивает для человека любовь Божию. Любящим и соблюдающим обещана великая честь. Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Если у апостолов все время были представления о Царстве Божьем, как о благоустроенной жизни на земле, то Христос их переводил теперь в другую область, в жизнь духовного общения с Богом, который сотворит себе обитель в сердце человека. К этому объяснению Господь Иисус добавил завещание: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». На этом обрываются наши сведения об Иуде Леве Фадея. Он упомянут в списке апостолов, возвратившихся с горы Елеонской и ожидавших в Иерусалиме сошествия Святого Духа и обличения силой свыше. Можем не сомневаться, что во время гонения, когда все рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии, он с другими апостолами оставался в Иерусалиме. Можем быть уверенными, что позже, подобно другим апостолам, он отправился проповедовать Евангелие там, куда направил его Господь. К сожалению, ни в деяниях апостолов, ни у церковных историков не находим точных свидетельств о нем. Римлянин Ипполит оставил такую заметку: «Иуда, прозванный Левеем, проповедовал народу Эдесскому и всей Месопотамии, и почил в Берите, и похоронен там. Евсевий смешивает его с Фадеем, одним из 70 учеников, который был послан апостолом Фомою в Авгарию, царю Эдессы, исцелить его и проповедовать там Евангелие». Церковная история 1.13. Греческий историк Никифор Калис написал, что Иуда Левий Фадей проповедовал Евангелие в Иудее, Самарии, Сирии, Идумее и Месопотамии. Авди, Фортунат и Беда утверждали, что он проповедовал Евангелие в Персии, где и принял мученический венец. Армяне почитают его своим просветителем и верят, что он был замучен на горе Арарате. Его сперва повесили на дереве, а потом пронзили стрелою. В списках 12 апостолов, в Евангелии от Луки 6.16 и в Деяниях апостолов 1.13 Иуда Яковлев стоит на 11 месте, после Симона Зелота. У Матфея 10.3 и у Марка 3.18 он под именем Фадея стоит на 10 месте перед Симоном Кананином Зелотом. И это не случайно. В служении Богу и людям необходимы ревность и сердечность. И мы остаемся в неясности, кому из этих качеств оказано предпочтение. Ревность без сердечности, то есть без сочувствия к другим, может выродиться в фанатизм и жестокость. Апостол Павел о самом себе так написал Галатам, 1 глава, с 13 по 14 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Неумеренная ревность побуждала его влачить мужчин и женщин и отдавать в темницу». Деяния апостолов 9.3. Даже больше этого. «По всем синагогам мучить и принуждать хулить Иисуса и подавать голос на то, чтобы их убивали». Деяния апостолов 26.10.11. Это была ревность без сердечности. С другой же стороны, Сердечность, выраженная только словами, а не поддержанная никаким действием, может казаться насмешкой, а не сочувствием. Апостол Иаков написал, 2 глава, с 15 по 16 стих. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы». Как бы углубляя эту мысль, апостол Иоанн написал, «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Первое послание Иоанна, 3 глава, 17 по 18 стих. Обращение ко Христу производит полный переворот в человеке. Ревность Савла превратилась в сердечность у апостола Павла, который до такой степени любил свой народ. От неосвященной ревности, которую терпел поругание и побои, что написал к римлянам, 9 глава, со 2 по 4 стих. «Великая для меня печаль и непрестанные мучения сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Да пошлет Господь каждому из своих служителей освященную ревность и деловую сердечность ко всем людям, а особенно к своим по вере. Аминь».